Глава 32. Навести порядок. «Вау! Что?» Я спокойно сидела у себя на кровати, и тут заявилась Жюстин. Видимо, в квартиру ее впустил папа, а ко мне она, как обычно, ввалилась без стука. Я не успела надеть парик. «Очень чесалась», — соврала я, проведя рукой по коротким волосам. «Ну еще бы!» — воскликнула она. «Я все время думала, интересно, каково это постоянно в парике? Ведь наверняка колется». Она уже не в первый раз видела меня с голой головой. Когда мы сблизились, я ей все рассказала, и все равно я жутко стеснялась. «Выглядит дико, да?» — спросила я, стараясь придать голосу небрежность. «Дико? В каком смысле дико?» «Ну, в смысле, ну и уродина, оказывается, эта чувиха!» «Что за ерунда?» Она плюхнулась на кровать. «Я тебе уже говорила, что это совсем не так кошмарно, как ты себе напридумывала. Ну да, шрам, и что? Только ты сама раздуваешь из этого суперпроблему». «Наверное. Но я без парика чувствую себя голой, как будто выставила на показ интимную часть тела, понимаешь?» «Да», — проговорила она и задумалась, пожевывая жвачку. «Но если тебя это так беспокоит, можно ведь отрастить волосы, тогда наверняка ничего не будет видно». Я провела рукой по черепу. Волосы отрастали очень мягкие, на ощупь, как детское одеяльце. Вряд ли я бы сумела объяснить подруге, почему не хочу их отращивать. Тем более, что я и сама не очень хорошо это понимала, но я все-таки попыталась сформулировать. «Может, это ужасно глупо, но у меня такое чувство, что если я отращу волосы и навсегда спрячу под ними шрам, это будет означать, что я, ну, как бы забыла маму». Жюстин театрально схватилась за голову. «Слушай, ну я ничего тупее в жизни не слышала. А тупого я в жизни понаслушалась, вот честно. Ты все валишь в одну кучу. Авария — уродская жуть, которая угробила твою семью». Она к памяти о твоей маме вообще никакого отношения не имеет, как и то, как сейчас выглядит твоя башка. Она перевернулась на живот и искоса посмотрела на меня. «Только не обижайся, но ты реально бредишь». «Ну, спасибо. И я еще должна не обижаться?» Я согнула ноги и уткнулась лицом в колени. За последние дни мне уже второй раз говорят, что я брежу. Даже если они в шутку, все равно неприятно. Жюстин потрясла меня за плечо сначала легонько, потом довольно грубо. «Ты там что, дуешься?» Я подняла голову. Она посмотрела на меня и стала наматывать на палец жвачку, которую тянула изо рта. Я поморщилась. «Ты же знаешь, меня это бесит». «Знаю». Я не выдержала и улыбнулась. Если я вечно все драматизировала, то Жюстин умела все свести к пустяку. Противоположности притягиваются. Брякнул мой айфон, пришло сообщение. Я не успела даже понять от кого, как Жюстин схватила телефон и прочитала СМС. «Ромен, что делаешь, как насчет хорошего кофе?» «Что за Ромен?» — спросила она инквизиторским тоном. «Это случайно не тот толстяк с первого курса соцмеда? Он не толстяк!» А Жюстин, оказывается, прекрасно помнит, как я рассказывала ей про Ромена после митинга. Память у нее прямо как у слона. Вытаращив глаза от волнения, подружка принялась читать всю нашу переписку. Я попыталась отнять телефон, но она подняла его повыше, чтобы я не достала. «Отдай!» Началось беспощадное сражение, и, наконец, я отвоевала айфон, прижала его к себе и злобно уставилась на Жюстин. «Ну ты вонючка!» «Неприкосновенность частной жизни! Не слышала про такое?» Она сидела взлохмаченно и смотрела на меня с подозрительным прищуром. «Ты в него влюбилась?» Это был не вопрос. Она продолжила говорить уверенным тоном, загибая пальцы по ходу рассуждений. «Первое. В последнее время в твоем окружении он единственный парень младше 150 лет. Второе. Он такой же двинутый, как ты, раз возится со стариками, и, похоже, ему это норм. Третий, если я не ошибаюсь, именно он помог спасти жизнь твоему уроду-коту». Я вздохнула и мысленно сделала себе заметку. Перестать все рассказывать Жюстин, она слишком умная. А она триумфально подытожила. И четвертое, он не толстяк, ты сама только что сказала, а значит, ты в него влюбилась. Фу, что за дичь?» Голос у меня слегка сорвался и вряд ли прозвучал убедительно, но Жюстин реально несла полную ерунду. Я попыталась сменить тему и вытащила коробку из-под кровати. «Куда мне ее деть? Поставить на место или вручить папе и признаться, что я все знаю?» Как я и опасалась, отвлекающий маневр не сработал. Жюстин указала на меня пальцем. «Нет, подруга, ты так просто не отвертишься. Забудь все, что я сейчас говорила. Ты права, он не толстяк, он...» Она задумалась. «Немного в теле». «Уютный», — невольно вырвалось у меня. У нее в глазах сверкнул озорной огонек. «Ну хорошо, уютный. Так вот, если парень тебе нравится, ну это просто мое предположение. Так вот, если он тебе нравится, значит, это хороший парень. Знаешь песню «Друзья моих друзей, мои друзья»?» «Да я же тебе говорю, мы работаем вместе». «Ага, работаете вместе с уютным типом, который приглашает тебя выпить кофе и обсудить рабочие проблемы». Я опустила глаза. «Какой смысл спорить и доказывать, что она не права? Ведь я и сама запуталась в своих чувствах. Выпала из реальности, потерялась. В голове столько всего творилось, что какая уж там любовь, на нее просто нет времени». Я открыла сообщение и, пряча экран от Жюстин, набрала ответ на приглашение Ромена. «Я». «Насчет кофе, думаю, не очень удачная идея». Все равно практика моя подходила к концу. Еще одна неделя, и возвращаюсь в лицей Жана Мермоза. Я тупо уставилась на экран, ждала, не придет ли ответ. Телефон молчал. Жюстин занялась письмами, увлеченно рылась в коробке. Откопала фотографию маминого любовника и принялась внимательно ее рассматривать. И будто вторя моим мыслям вдруг сказала: «Слушай, Марго, а ты не думаешь, что пора бы тебе навести порядок в своей жизни и двигаться дальше?»